В угоду их прихотям его заставляли жертвовать своим счастьем. И если бы речь шла только о его собственной судьбе, он имел бы право распоряжаться ею, как ему заблагорассудится, но ведь одновременно, и он должен был это сознавать, решалась и судьба ее сестры. Подобные мысли не выходили у нее из головы, не давая никакого успокоения. И сколько бы Элизабет ни думала о том, действительно ли Бингли охладел к Джейн, или он поступает со своей привязанностью под влиянием близких ему людей, сознает ли он, как глубоко Джейн его полюбила, или ее чувство осталось от него скрытым, все это могло лишь изменить ее мнение о Бингли, но не смягчало участи бедной Джейн, сердцу которой в любом случае наносилась тяжелая рана. Целых два дня у Джейн не хватало смелости заговорить с Элизабет о своих переживаниях, но как-то раз, когда миссис Беннет после особенно пространных рассуждений о Незерфилде и его хозяине оставила их вдвоем, Джейн, не удержавшись, сказала: «Как бы мне хотелось, чтобы наша дорогая мама умела лучше владеть собой. Ей в голову не приходит, какую боль она причиняет мне своими непрерывными разговорами о мистере Бингли, но я не должна впадать в отчаяние. Скоро с этим будет покончено, он будет забыт, и мы заживем по-прежнему». Элизабет недоверчиво посмотрела на сестру, но ничего не сказала. — «Ты мне не веришь? — воскликнула Джейн, слегка покраснев. — Но ты ошибаешься. Разве он не может сохраниться в моей памяти только как самый милый из знакомых мне молодых людей? Мне не на что надеяться, нечего опасаться и не в чем его упрекнуть. От этой муки я, слава Богу, избавлена. Пройдет лишь короткое время, и я почувствую себя лучше». Вскоре она добавила более твердым голосом: «Я утешаю себя, по крайней мере, тем, что все это было лишь игрой моего воображения, и кроме меня никому не причинило вреда». «Джейн, дорогая! — воскликнула Элизабет. — Ты слишком добра. Твоя доброта и самоотверженность поистине ангельские. Я не нахожу подходящих слов, но мне кажется, я никогда тебя не ценила и не любила так, как ты этого заслуживаешь». Мисс Беннет категорически отвергла подобное восхваление своих достоинств, объяснив его родственными чувствами своей сестры. — «Послушай, Джейн, — отвечала Элизабет, — ведь это несправедливо. Сама ты готова хвалить решительно всех на свете и расстраиваешься, если я хоть о ком-нибудь выскажусь неодобрительно. А когда я всего-навсего назвала совершенством одну мою бедную сестричку, ты сразу начала со мной спорить. Не бойся, это не распространится на многих. Я вовсе не покушаюсь на твою привилегию смотреть на мир сквозь розовые очки. Этому не бывать, слишком мало людей на свете пользуются моей любовью. А таких, которых я по-настоящему уважаю, еще меньше. Чем больше я наблюдаю мир, тем меньше он мне нравится. Каждый день подтверждает мне несовершенство человеческой натуры и невозможность полагаться на кажущиеся порядочности здравый смысл. Два отличных урока я получила в последние дни. Об одном я не хочу говорить, а другой дала мне своим обручением Шарлотта. Оно для меня до сих пор остается непостижимым, как бы я на него ни смотрела.